Глава третья. Ровесник Канта. Хотя барон Мюнхгаузен предпочитал туфли штиблетам и досуг работе, но вскоре пришлось проститься с послеобеденной дремой и домоседством. Дым от старой трубки легко было рассеять ладонью, но сделанный дымом шум нарастал со стихийностью океанского прибоя. Телефонное ухо, раньше спокойно свисавшее со стальных вилок в кабинете барона, теперь неустанно ерзало на своих подставках. Дверной молоток без устали стучался в дубовую створу двери. Телеграммы и письма лезли отовсюду, пяля свои круглые штемпеля на Мюнхгаузена. Среди них рассеянно скользящие глаза барона наткнулись как-то на элегантно оттиснутое старинным шрифтом по картону извещение. Группа почитателей просит высокоуважаемого барона Иеронимуса фон Мюнхгаузена посетить собрание, посвященное 200-летию деятельности высокопочитаемого барона, юбилейный комитет, «Сплендит отель». Дата и час. Парадные покои «Сплендит отеля» иззолотились множеством электрических огней. Зеркальная дверь подъезда, бесшумно вращаясь, впускала новых и новых гостей. В центральном круглом зале затрапированный герб Мюнхгаузенов. По диагонали щита 5 геральдических уток. Клюв, хвост, клюв, хвост, клюв, летели нанизанные на нить. Из-под последнего хвоста латинскими литерами «Mendace veritas» — «правда лжи». Вдоль длинных, древнеславянским мыслеть расставленных столов, фраки и декольте. Члены дипломатического корпуса, видные публицисты, филантропы и биржевики. Уже много раз прозвенели бокалы, и восторженное гип вслед за пробками взлетало к потолку, когда поднялся юбиляр. Ему принадлежала реплика. «Леди и джентльмены», — начал Мюнхгаузен, оглядывая примолкшие столы. В Евангелии сказано: «Вначале было слово». Это значит, всякое дело нужно начинать словами. Я говорил это на последней международной мирной конференции, позволю себе повторить и перед настоящим собранием. Мы, Мюнхгаузены, всегда верно служили фикции. Мой предок Гейно участвовал вместе с Фридрихом II в крестовом походе, а один из моих потомков был членом либеральной партии. Что можно против этого возразить? Одна и та же историческая дата привела нас в мир, меня и Канта. Как это, вероятно, известно достойному собранию, мы с Кантом почти ровесники. И было бы несправедливо в этот торжественный для меня день не вспомнить и о нем. Конечно, мы кое в чем расходимся с создателем критики разума. Так, Кантово положение – познаю лишь то, что привнесено мною в мой опыт, я, Мюнхгаузен, интерпретирую так: привношу, а другие пусть попробуют познать привнесенное мной, если у них хватит на это опыта. Но в основном наши мысли не раз встречались, так, наблюдая, как взвод версальцев, вскинув ружья, целился в безоружных коммунаров, это было у стен Перлашеза, я не мог не вспомнить один из афоризмов кёнигсбергского старца. Человек для человека – цель, и ничем, кроме цели, быть не должен.